«У меня прыгающая сила в зависимости от наличия почвы под ногами», — ответил я. «К тому же я не против, что меня недооценивают. Пусть так и остается. Разумно. И что ты планируешь делать дальше?» «Удваиваю вопрос», — послышался голос кота. «Кстати, вот, возвращаю. Парень сам принес легендарное копье, и похоже, у него даже мысли не возникло оставить его при себе. Уже лучше, чем Сейна и Несса, обе этот тест с треском проваливали в свое время. Будем держать оборону здесь. Сейчас мое деревце очень сильное, как вы поняли. Так что самое безопасное место, возле него. Интересно, как на это отреагирует механика», — задумчиво сказал Риддарх. «По идее, есть еще два свободных всадника», — ответил я. «Думаю, они к нами заглянут на огонек. По очереди или все вместе. Тогда попробуем их переловить так же, как этого. А если они придут все вместе, или явится Далахан, значит, будем ловить их. Хотя встречать Далахан, я, пожалуй, еще не готов. Запасной план в процессе». «У тебя был еще и запасной план?» «Сегодня запасной план был бежать под прикрытием дерева. Но с Далахан хотелось бы иметь план победы и не один. Что сейчас? Спать?» — коротко отозвался я. «Это был слишком длинный день. Арк, может оставить рабочее оборудование тут?» — предложила Сейна. «Будем ведь таскать еще полночи. Кто его тут украдет? Я просто оставлю возле них защиту от аутизма в виде некродендроида», — вздохнул я. «Спускаемся вниз и идем в убежище». «Да», — с облегчением выдохнула усталая механистка. Ей бой тоже дался нелегко. Она впервые командовала таким большим количеством устройств в реальном бою. Сработала она, нужно признать, очень хорошо, но выглядела сейчас как выжатый лимон, с синяками под глазами и полным отсутствием способности удивляться чему-либо. Она даже особой радости от финала боя не испытывала. «Я сам сейчас выглядел не лучше, потому обратился к дереву и попросил спустить нас вниз. Затем дерево сформировало в своем стволе дверную арку, чтобы я мог активировать на нее убежище. Растение, к слову, ничего не чувствовало от таких манипуляций. Идем на отдых», — объявил я и махнул рукой на спуск. «Остальное сделают некры, им сон не нужен. Кстати, ты ведь нашим новичкам ничего еще не рассказал о положении вещей у нас и не познакомил с терминалом», — напомнила Сейна. «Я чуть не завыл, как любит делать Эльма в минуты отчаяния. Сильван заблокировал все лишние комнаты, так что потом, лишь бы никто больше не пришел к нас в гости за это время. Мне сейчас даже думать тяжело, в голове каша. Наверное, побочка от безостановочного каста совиной мудрости», — добавил я про себя. «С тех пор, как вошел в лабиринт, я почти безостановочно ее держу в активном состоянии. Спать просто спать и больше ничего». На уставшие плечи нам с Сейной обрушились женская рука и тяжелая птичья лапа. «На этот раз мне не повезло встретиться с последней. Выглядите уставшими», — произнесла Тия, сияя от счастья. «Могу помочь». Кроме короткого момента, когда ее ранил всадник, она почти без остановки сражалась, щедро черпая силы из хаоса с активным умением пламени страсти, или как там этот навык, повышающий урон каждого последующего удара в серии. Потому сейчас улыбающаяся девушка выглядела как хтонический вестник хаоса, все лицо было в ярко горящих янтарных трещинах, а янтарные светлячки летали вокруг нее аурой, не желая прятаться, как обычно. Отдых вышел достойным. Нет, не то слово, он был охренительным. Кажется, я начинаю в чем-то понимать свору, которая постоянно находилась под действием от миазмов хаоса. Вот только флуут – это грязная энергия хаоса в низкой концентрации. То же, чем с нами делилась Тия, опустим подробности, которые еще долго будут всплывать в памяти. Если говорить чисто о магической составляющей, усталость исчезла почти сразу, будто ее и не было, а следом за ней был прилив сил маны хаоса, которая отлично себя чувствовала в источниках. Обратной стороной медали была усиленная хаосом и генетикой Хаархуса страсть шаманки, которая на время превратила нас с Сейной в таких же одержимых, подпитываемой хаосом страстью. Иными словами, когда задолго до предполагаемого подъема меня разбудил Сильван, я легко проснулся, был полон сил и готов ко всему. «Арктур, к тебе гости», — сообщил хранитель убежища. «Кто?» — не понял я. «Наши?» «Нет, стучатся в дверь убежища снаружи». Вход в убежище сейчас находился на стволе гигантского дерева, и добраться до него сейчас мог бы только кто-то с полетом или порталами. Но сперва для этого вход еще нужно было найти среди светящихся ветвей духовного древа. «Это длинноволосая девушка в белом», — сказал Сильван. Рядом зашевелилась сонная Сейна, лениво потянулась и протянула вперед левую руку. Над ней появилась полупрозрачная проекция места у входа. «Белая», — удивился я. Мы с механисткой переглянулись. Затем посмотрели в сторону мирно спящей Ти. Сейчас она выглядела почти обычной девушкой. Светящиеся разломы полностью исчезли, а глаза были закрыты. Вездесущие янтарные огни в ауре тоже пропали, спрятавшись где-то в ее источнике. «Иди, я побуду с ней», — сказала девушка. Тиа очень не любила подъемы по утрам в одиночестве. Это наводило на нее сильную тревогу. Скорее всего, еще один побочный эффект генетики Хаархуса. «Белая, чем обязан визиту?» — спросил я у первой проходчицы. Она, как всегда, выглядела идеальным кусочком льда, только белого, в отличие от черного изваяния рыси. На ней был белоснежный подсвеченный доспех, дорожная идеально белая мантия, а сверху ниспадали по одежде волны белоснежных волос, спускавшихся до самой земли, так что кончики волочились по ней. Но никакая грязь не смела запачкать идеальный вид девушки. Из-за спины же выглядывало дуло ставшего ее визитной карточкой, покрытого рунами автомата. Белая выглядела морозной принцессой, упавшим с неба кусочком белого льда, и все это я отметил чисто машинально, как список фактов. Слишком свежи были некоторые воспоминания в памяти. «Я пришла за объяснениями, Арктур», — произнесла она, проходя мимо меня в убежище, как к себе домой, где тебе будет удобно говорить. «Идем к сердцу», — вздохнул я. «Так что тебя привело в такую рань? Вообще-то давно миновал полдень. Ну, мы были немного заняты ночью. Всадники ивента и все такое. От тебя разит магией хаоса, проходчик. Как ты умудряешься вляпаться буквально во все сомнительное, что есть на стене? Правда, что ли?» Я призвал из ладони дендроморфизмом небольшой цветок, и он распустился горящим янтарным бутоном, да и кончики листьев были пропитаны энергией Ти. «Хаос – хороший инструмент, намного лучше, чем пустота. Но он тоже влияет на владельца», – начала лекцию белая, глядя на мои манипуляции. «Не так заметно и не так сильно, но однажды он заставит тебя стать рабом своих эмоций, а затем начнет сводить с ума. Вожаки своры стали такими далеко не сразу. Некоторые из них подавали большие надежды. Спасибо, учту», — кивнул я, смущенно улыбаясь и пытаясь подавить смех. «Странное двоякое чувство. Арк, о чем ты думал?» «Наконец», — серьезно спросила белая, поймав мой взгляд. «Интересный вопрос с учетом того, сколько на него может быть ответов. Ты про ивент?» — уточнил я. «И про него тоже. Надеюсь, удовлетворил свое любопытство в полной мере. Кого потерял?» «Мерлина». «Сочувствую», — в голосе белой прорезались редкие нотки тепла. «Что ж, по крайней мере, убивать она меня не собирается, да и пришла пока что как друг, а не дознаватель. Его можно вернуть?» «Нет», — сразу же отрезала белая. «Если бы такой способ существовал, кое-кто бы уже перевернул на уши всю стену. Черная», — понял я. «Да», — вздохнула первая проходчица. «Что ж, за эту глупость и любопытство тебя уже наказала сама жизнь. Тогда второй вопрос. Арк, почему серая хочет записать тебя в бедствие, как создателя цепи?» «Хех», — я усмехнулся. «Вот ведь серая, общаешься с ней, Альма так еще и обнимает ее через раз, а она раз, и записала тебя во враги народа по чьей-то наводке. Не ищи оправданий», — белая поняла мою паузу по-своему. «Мы оба знаем, чьи это некродендроиды. Если ты в этом так уверена, то почему не пытаешься меня убить?» «Я не черная, Арк, я проходчик», — повторила она свою любимую фразу. «Поэтому я хочу, чтобы ты сперва сказал сам, зачем ты это сделал. Ты же понимаешь, почему это правило было введено? Потому, что иначе было нельзя, белая. У меня к тебе встречный вопрос. Почему ты до сих пор, за 8 циклов, не прошла 15-й этаж? Почему ты спрашиваешь об этом?» Помрачнела белая. «Недавно я узнал, что прохождение ивента не позволяет стене делать глобальный пересбор. Значит, после победы принца над ивентом, у тебя была возможность продолжить сразу с 15-го. Кстати, это правда? Потому, что новый цикл просуществовал до пересбора всего несколько дней. Я ничего не успела», — она опустила голову. «А потом, ты доходишь до 15-го не первый раз. Это невозможно, Арктур», — тихо произнесла белая. «Я пыталась столько раз, что уже и не счесть. 15-й этаж невозможно пройти». «Возможно», — покачал головой я. «Техноцит ведь не неуязвим. В конце концов, есть мое копье с универсальным уроном. Не говори мне, что это уникальный артефакт с подобными свойствами». «Нет, конечно, но много ты навоюешь с таким копьем. Артефакты не помогут тебе убить сотни монстров. Достаточно и нескольких, чтобы ассимилировать и подчинить. Это были опасные, очень опасные слова. Девушка затихла и подняла на меня глаза. Ассимилировать? Ты имеешь в виду создать на их основе свою цепь? Да. Поэтому ты нарушил главнейший запрет. Чего ты хочешь больше, белая? Пройти стену и освободиться от нее, или следовать правилам, еще десяток циклов пробиваясь вниз, пока не погибнешь, создать свою цепь, значит обречь последующие инкарнации проходчиков на усложнение стены. Мы не имеем права так рисковать, у нас нет выбора, белая, стена и так становится сложнее с каждым кругом, очень скоро у нас не будет и этого, будет только один вариант, умирать раз за разом, пока не встретишься с тварью, которая поглотит саму душу. Я поняла тебя, мне нужно подумать об этом. Нельзя пройти стену в одиночку, белая, это в принципе невозможно. Напомни, какой у тебя класс и в чем его главная задача в бою. Хантри, ответила девушка, охотник на легендарных чудовищ, верхушка ветви ведьмаков, если тебе это о чем-то говорит. Дамагер ближнего боя с боевой магией, а техноцит 15-го, смесь ветви мертвецов с механизмами, плюс душа. Они разумны, Арк, напомнила она. Здесь три цепи. Вопрос всегда стоит в подборе ключа к прохождению локаций. Электроманту будет очень сложно пройти локацию нежити своего уровня. Пустотник, которого боятся монстры на несколько ступеней выше, будет иметь кучу проблем. А слабенький жрец света с пары этажей выше зачистит играючись, не получив даже царапины. Хочешь сказать, что мой класс просто не подходит для этого? Да, кивнул я. Здесь нужны сильные механисты и некромант, а не охотник. Ясно, задумалась девушка. Мы пытались их изучать, но возможно, ты прав. Достаточно набить побольше фрагментов техноцита, прокачать ветвь развития цепи и ассимилировать их, а затем отправить в бой против них их же бывших сородичей. Я знаю, где взять много фрагментов с их тел, загорелась белая. Недавно был прорыв с нижнего уровня, нового типа существ. А как они сражаются с техноцитом? Заинтересовался я. ПФ. Просто заваливают массой. Осквернители – это продолжение цепи ланцетов и муталисков. На этот раз с инсектоидным уклоном. Они не так сильны, но заваливают сотнями особей. И напомню еще кое-что напоследок, продолжил я свою речь. Как ты сама прорвалась на 10-й? Как это сделали проходчики гильдии? Это ведь тоже против правил. 10-й – это ведь технический этаж. Он не предназначен для того, чтобы там бродили проходчики. И стена уже давно не работает так, как должна. В ней столько багов, что пройти ее без богоюза просто невозможно. Белая грустно усмехнулась. Говоришь, как принц, даже тот же игровой сленг используешь. Да, в стене много ошибок, и пройти их можно, используя другие ошибки. Очень похоже на то, что говорил он. Скажи, Арктур, кто надоумил тебя атаковать ивент, или это просто чувство противоречия? Голубь, просто ответил я. Белая сжала зубы и кулаки так, что побелели костяшки. Значит, он жив. Прости, что не почуяла его след и не прикончила раньше. Ты тоже его убивала? Несколько раз. Он сгубил много хороших проходчиков своими речами. Выходит, он был в спячке и сейчас проснулся, когда стало совсем плохо. Он говорил тебе, зачем он это делает? Да, тебе, полагаю, тоже. Светлая идея, но никогда ты становишься ее частью. И она плохо соотносится с моей целью. Слишком много перспективных проходчиков погибло. Ты первый за последние 8 циклов, кому удалось преуспеть. Жаль, что это так. Жаль, но ивент это часть стены и мы должны понять, в чем его смысл. Зачем для глобального обновления нужны жертвы проходчиков? Стена из них что, монстров лепит? Я не знаю этого, Арк, и это излишнее любопытство. Мне вдвойне жаль. Жаль, что ты потерял товарища и мага с хорошим потенциалом. И жаль, что теперь тебе тоже осталось недолго. А ведь ты почти разгадал путь вниз. Выходит, ты могла бы нам помочь, предложил я, с твоими знаниями и опытом. Нет, Арк, я никогда не выступлю против черной. У меня никого не осталось на стене, кроме нее и серой. Но будем честны, от Кирирая осталось очень немногое. Причем здесь черная. Ивент придет за тобой, Илигон. Теперь до того, как ты погибнешь или станешь частью ивента, остались лишь считанные дни. Если же ты решишь встретить Далахан в бою, то сначала встретишься с черной. Она будет защищать ивент, она будет защищать принца, поправила белая. Бред. Защищать монстра от проходчиков? Она в своем уме? Нет, конечно. Не задавай глупых вопросов. Ты не знаешь, каково это, быть Тари. В легендах говорится, что эта кошачья ветвь могла жить десятки тысяч лет, не сходя с ума и не теряя любви к жизни. Благодаря этой особенности, фанатичная любовь к своей паре, которая выбиралась раз и на целую вечность. Обратная сторона в том, что даже смерть не разлучит их. После потери своей парытари всегда сходили с ума. Чаще, просто погибали почти в одно время, не в силах терпеть мир без своей пары. Но случается и так, как с ней. Это расовое благословение и проклятие тари. И ей никак нельзя помочь, например, стереть память. Хороший менталист мог бы, я невольно посмотрел в сторону убежища, где была комната с Диной. Если честно, не знаю. В случае с Черной, точно нет. Она слишком могущественное существо, чтобы даже система сумела стереть ей память. Даже после ее перерождения, обычно первыми вспоминаются те жизни, в которых ты добился больше всего. Кем ты был в прошлом, Арк? Король Артур, правитель трех секторов и создатель цепи в теории. Тогда реализовать это я не успел. Меня предали. Вот видишь, ничуть не удивилась Белая, и даже не поменялась в лице, словно мои прежние титулы ничего не значили. Впрочем, так оно и есть сейчас. Ты вспомнил короля Артура, но ведь был и тот ты, который не смог пройти и первой ловушки. Стена ведь очень не сбалансирована. Далеко не каждый проходчик выходит из своей комнаты. А сколько раз ты спутывался с темными богами и запредельными стихиями и проживал жизнь своровца? Сколько раз погибал от яда, магии, монстров, аномалий, бандитов, поддавался лени и праздности? Я промолчал. На этот вопрос у меня ответа не было. Пока что я вспомнил лишь кусочек одной из жизней в стене. Очень сложно спасти человека от его собственной победы, вздохнула Белая. Как нельзя уберечь от самого себя? Теперь твоя встреча со смертью неизбежна. Мне очень жаль, Арк. 12. Встречи, к которым все шло. Знаешь, мне многие говорили так и в бою с боссом ивента. Они очень сильны, кивнула девушка. Но убиваемы. Многие на стене справились бы. Собственно, половина архитопов смогла бы. На этих словах я невольно усмехнулся. Приятно, когда тебя сравнивают с верхушкой, черт возьми. Как из Далахан справиться, думаю, возможно. Хотя он будет намного сильнее всадников. Но ты ведь понимаешь, что проблема не в том, как его убить. Убить можно любое существо, это один из главных законов стены. Вопрос с тем, что ты будешь делать после. Это ведь все равно тупик. Черная тоже называла этот путь тупиковым. Черная она не всегда была такой. Знаешь, она очень похожа на твою Тию, и отношения у них были похожи. С той только разницей, что ты сам действуешь не так, как принц. Похоже, но если вдуматься, то совсем не так. Поясни. Для него все вокруг было игрой. Это была его вера, если хочешь. Вера с большой буквы, как у того безумца, что проповедует слово макаронного монстра. Абсолютная уверенность в собственной правоте, не знающая сомнений. Ее еще называют решимостью или намерением. Это я уже слышал. Для тебя потеря одного из членов группы не досадное недоразумение, а реальная трагедия. Поэтому ты намного осторожнее его. А может и потому, что принц вспомнил слишком много жизней. Наверное, потому и был так одержим идеей, что попал в игру. А ты сама не считаешь все вокруг игрой? Возможно, когда-то это ею и было. Но мир, в котором мы находимся, слишком реален. Да и нелогичности в стене достаточно, чтобы заподозрить ее реальность. Нелогичности? Поясни. Например, что в стене не заложено механизмов противодействия энтропии. Иными словами, она не рассчитана на износ оборудования. Будто ее создатели думали, что она будет существовать в первоначальном состоянии вечно. А ты свою жизнь вспомнила? К сожалению, один из моих модов сильно мешает этому, хотя в то же время позволяет мне не сойти с ума окончательно. Хотя в целом это не невозможно, просто не стоит затраченных усилий. Тем не менее в ее голосе я услышал легкое сожаление. Какими способностями он обладал? Как я понял, он был менталистом. Раз однажды нам придется встретиться, то хотелось бы знать больше о своем противнике. С чего ты взял, что он менталист? Удивилась девушка. Нет, но у него было крайне редкое направление, магия слова. Он обладал им и в прошлом воплощении, видимо это какое-то встроенное в душу свойство, неопределяемое системой, и потому небалансируемое. Хотя ты в чем-то прав, это похоже на способности менталиста, но работает это абсолютно иначе. Я бы даже сказала, наоборот. Это как, он приказывает реальности, но не напрямую, а как бы сказать, Белая покрутила пальцем и подняла голову в задумчивости. Он мог использовать то, что думают и говорят люди, изменяя реальность. Я бы назвала эту силу магией обмана. Он заставлял людей поверить в ложь, а затем превращал эту ложь в правду. У него был дар вызывать у других расположение к себе, и он был очень умен, потому и стал лидером. Те, кто был рядом с принцем, всегда побеждали, а их проблемы разрешались сами собой. Поэтому за ним шли, а не из-за силы. Но это была совершенно не боевая магия. В бою принц был самым слабым из нас. Знаешь, это чем-то напоминает способности голубя. При этих словах белую будто удар хватил, и она осела на пол. К счастью, мы были уже у сердца, так что осела она на подушке. И впервые она показала себя с новой стороны. На ресницах сереброглазой красавицы появились едва заметные слезы. «Прости», она отвернулась. «Что случилось?» «Фрагмент. Вот зачем он уходил в спячку. Он получил его фрагмент. Поэтому мы больше не можем его отследить. Новая личина – это одна из его техник. Не говори об этом, Черный. Пожалуйста. Она может натворить глупостей. Каких, например? Попытаться уничтожить сектор, чтобы вместе с ним прикончить его». Я поморщился. «Да, это может. Он ведь все равно воскреснет где-то в другом месте. Разве нет?» «Наверное». Пожала плечами белая. «Как он сейчас выглядит? Манера общения, как мелкий бандит из первого мира. Я все удивлялся, зачем ему карикатурный образ гопника? На этом тоже завязана какая-то способность. Вот как, у нас в группе это был простой деревенский парень, хотя иногда у него проскакивали словечки, которые ожидаешь услышать от змея, но не от него. Они и сейчас проскальзывают. Как это работает? Не знаю. Принц никогда не делился, как работает его сила. Но я помню эту его технику. У него тоже были образы. Нищий, безумный пророк, гениальный маг. Он умел перевоплощаться так, что даже в глазах системы был разными людьми и имел несколько классов. Однако, как именно он это делал, знает разве что Черная, но никому его тайны не выдаст. Вот, выпей. Я поставил перед ней чашку горячего кофе от Тумара. И тортиком закуси. Мне предстоит завалить в любом случае их обоих. Хмыкнул я и добавил для ясности, и принца, и голубя. Голубя убить невозможно, сам видел. А об этом навыке ты что-нибудь знаешь? Нет, он не из тех, кто делится своими секретами. Знаешь, в группе он был самым бесполезным членом. Что-то среднее между своим парнем и веселым шутом. Принц считал его самым слабым. Но именно он настроил его на ивент, а затем сымитировал свою смерть и раз за разом скрывал правду об ивенте. Мы до последнего не знали, почему пропадают члены группы. «Спасибо», — кивнул я. «Если у тебя есть время, я был бы рад услышать всю историю». Белая улыбнулась. Ее белоснежные волосы, словно маленькое озеро, окутали все за ее спиной, а глаза поблескивали от слез, но ни одна слезинка так и не скатилась по ее белоснежным щекам. И почему эти монохромные так притягательны все трое? Но в каждой есть подвох, напомнил я себе. Серая пуста, черная безумна, а белая в чем с ней подвох? Знаешь, а ведь я сюда пришла совсем не за этим. В этом вы с ним очень похожи. Он также умел перевести тему и совершенно выбить из колеи. Не стоит копаться в воспоминаниях, которые похоронены под замком. Поминая их в суе, ты воскрешаешь и связанные с ними чувства. А я не хотела бы вновь ощущать, как рушится небо и умирают надежды, а друзья превращаются в монстров. У тебя есть еще этот напиток, Арктур, Сильван, подал я зов хранителю. «Тумар уже готовит», — отозвался он у меня в голове. «Сейчас будет», — ответил я. «Тогда выходит, ты зашла просто выпить кофе, я пришла тебя поругать», — улыбнулась белая. «Затем напугать и предложить стать героем. Правда, посмертно, но иначе в твоем случае не получится. Но смерть, как ты уже знаешь, может быть очень разной». «Поругала, напугала, теперь давай дальше по списку». «Напугала, ха как же, я ведь Ликис». Следующая форма эволюции Тари. Я могу читать мысли. В тебе нет ни капли страха, лишь любопытство. На столе появился кофе с ароматом чего-то местного, корицей и кардамоем. Что-то одновременно цитрусовое, но не кислое и с нотками алкоголя. Я оторвался от чашки и задумчиво посмотрел на девушку. Белая чуть покраснела и крепко сжимала чашку двумя руками. Взгляд же оставался сосредоточенным и уткнулся он куда-то между подушками. «Ты тоже любила принца?» – спросил я. «Нет», – чуть улыбнулась белая. «Вернее, да, но как брата. Проклятие Тари распространяется и на Ликисов, так что если бы так случилось, я могла бы стать такой же безумной, как черная. А если почувствую нечто подобное, немедленно пойду на любую доступную эволюцию. Я хорошо знаю слабости своего билда, но мы снова отвлеклись. Девушка сделала глоток кофе и прикрыла глаза, смакуя напиток. Пошли со мной вниз, Арк. Что? Зачем? Не понял я. Ты же знаешь, что я главная цель для гона. Да, но я готова рискнуть. Если бы я знала, что ты задумал, то попыталась бы тебя остановить. Но цепь уже создана. Ты можешь искупить хотя бы часть вины за содеянное тем, что используешь свои силы для прорыва вниз. Что конкретно ты предлагаешь? Брось ивент, спускайся со мной на 15-й. Используй свои способы пройти этот этаж. Потом попробуем пробиться так низко, как только удастся. Огон, рано или поздно он тебя настигнет, кивнула белая. Но я буду на твоей стороне. Вместе мы сможем продержаться некоторое время. Это билет в один конец, Арк. Но я не против умереть, если смогу попасть на 21-й. Почему именно туда? Облака, пояснила она. Они должны заканчиваться на уровне 20-го. Если попасть на 21-й, есть шанс увидеть, что находится ниже. Ты ведь тоже хочешь узнать, что находится ниже. Есть ли там что-то вообще, кроме смерти? И есть ли хоть какой-то смысл в нашей жизни проходчиков? А если там то же самое, что и на другой стороне? Тогда, тяжело вздохнула белая, все бессмысленно. Если тебя это успокоит, и зачем мне в группе боец, который после 21-го сядет, обнимет колени и будет плакать о своей горькой судьбе? Тебе в группе? То есть ты сейчас рассматриваешь меня, как новичка в своей группе? Ну, раз ты сама это сказала, то почему бы и нет? Заключим пари. Если я достигну 21-го, ты поклянешься в верности Ордену Смотрителей. Как тебе такая идея? И ты сейчас спустишься со мной вниз. Такого я не говорил. Хочешь бросить вызов Далахан Арк? Это гиблый путь. Ты должен идти со мной вниз. Ну так это тоже гиблый путь, разве нет? Но ты можешь стать героем. Тем, кто со мной прорвется на нижние этажи и впишет свое имя в легенды. Легенды 22-го сектора? Почему ты берешь такие мелкие цели, белка? Девушка покраснела. Давно меня никто не называл этим именем, не считая черную. А в чем тогда твоя цель, Арктур? Я уже говорил, я хочу спуститься на дно и узнать все. Понять, зачем все это было нужно и зачем мы здесь. А если ответа там нет, а если по ту сторону стены ничего нет, с усмешкой ответил я вопросом на вопрос. Не попробуем, не узнаем. Поняла, да, ты прав. Так что ты решил, Арк, ты спустишься со мной вниз, мне нужно подумать. Белая кивнула и чуть зевнула, прикрыв рот ладошкой. Думай, но ты сам знаешь, что времени у тебя немного. Где тебя найти, если что? Я, Арк, на этот раз Сильван полностью материализовался, давая Белой себя увидеть, и тем самым давая мне понять, что случилось нечто важное. Госпожа Сейна просила передать, что у нас еще гости, только злые и наверху. Подождешь меня тут? Спросил я у Белой. Да, конечно, и не отказалась бы от еще одной чашки кофе. Я не спала трое суток. Тогда, может, просто поспать? Я не стал говорить, что есть еще вариант с зельем Софи, тем более что и у него есть свой откат. Еще свалится потом спать прямо в лапы гоблинам. Сильван, передай Тумару, бросил я, кивнул Белой и направился к выходу из убежища. Сейна Синица ждала меня на пороге. Вид у нее был хмурый, немного раздраженный и вооруженный до зубов. Рядом с ней стояла механическая кукла, тоже с полным набором вооружения, переделанной под автомат болтерной турелью и новым клинком анимешных размеров за спиной. Из числа тех, что в реальности главный герой бы даже не поднял. Но механизм никаких трудностей по поводу веса не испытывал. Третьей была Тея, сонная и молчаливая. «Может, разбудить остальных?» — сходу спросил я. «Не думаю, что они пришли нападать. Скорее, это переговоры». «Да кто пришли-то?» Вместо ответа девушка отдала ментальный приказ механической деве, и та продемонстрировала планшет, транслирующий изображение из закрепленных Сейной камер. Мда, наверху были три всадника. Знакомый кабан был одет в плотный темный плащ, скрывавший все его тело и лицо и волочившийся по полу. Как он, бедняга, еще что-то видит под настолько плотно натянутым капюшоном. С другой стороны от дерева стоял мышь, он же первый всадник. С ним мы лично еще не встречались, но я сразу его узнал по описанию. Действительно, вылитый левси. Интересно, чья была идея дать двухметровому накачанному мужику имя мышь? Он держал над собой массивный тяжелый зонт в зеленых тонах с затеняющей бахромой. Третьего всадника я не узнал. С учетом гибели одного и пленения другого всадника, третьим мог быть только Далахан. По описанию подходит, Фигура была тощей, и закрывалась от солнца магическим артефактом, создававшим черный сгусток мрака, наподобие того, что некогда был Ути, так что через нее я бы даже расу и пол существа не определил. Гуманоид — вот собственно и все, что я мог о нем сказать. «Что, пришли сдаваться мне в плен?» — с насмешкой спросил я, усилив голос маной. Троица не пошевелилась. Они так и стояли втроем, окружив с трех сторон разлом дерева, так что находились мы друг от друга достаточно далеко. Если враг атакует, я успею спокойно уклониться. «Арктур», — послышалось со стороны первого, — «так тебя зовут, проходчик, с каких пор всадники ивента ведут переговоры? И кстати, где ваши кони?» «Слишком морочно скрывать молчание. Значит, я попал в точку. Так и чего стоим? Как насчет смахнуться?» «Не дерзи, смерть», — хрюкнул второй. «Пришли посмотреть на тебя», — ответил первый. «И как, нравлюсь?» «Прелестно, просто прелестно, мой дорогой друг», — ответил он. «Правда, я так и не понял, к кому это он сейчас обращался». «Тогда зачем пришли?» — повторил я вопрос. «Мы ждем. Чего?» «Захода солнца». «Зачем?» «Чтобы следом за ним лишить вас жизни. Вы ведь этого хотели, не правда ли?» — улыбнулся первый. «Так что мне стало самую малость не по себе». «А не надорветесь?» — спросил я. «Двое ваших уже пытались. Почему бы не попробовать еще раз?» «Говорят, три — счастливое число. К слову, господин Арктур, вы в курсе, что магия хаоса вредна для рассудка? Так ведь избрендить недолго. Всадник заботится о моем душевном здравии. Это что-то новенькое. Почему бы и нет? Ха-ха. Я заинтересован в том, чтобы будущий всадник был сильным. Я ведь могу им стать вместо тебя», — напомнил я. «Безусловно. Ха-ха. И это тоже будет просто прелестно. Наконец-то узнаю, есть ли что-то на той стороне жизни. А если я сам сейчас нападу под светом солнышка?» — поинтересовался я. «Попробуйте, господин Арктур. По-моему, это будет изумительное решение». Всадник посмотрел прямо мне в глаза, будто пытаясь достать души, не убирая с лица вечную неестественно широкую улыбку. «Это ловушка», — уверенно заявила Сейна. «Но при этом они правда чего-то ждут». «Это определенно ловушка», — кивнул я. «Однако про ночь они не лгут. Наверное, они будут сильнее, чем сейчас, даже с учетом ловушки. Хочешь на них напасть? Давай об этом не здесь», — ответил я и громче, уже для всадников, добавил. «Тогда удачного вам денька, а я пойду, посплю, выпью пиво. Как надоест тут торчать, не ломайте дерево, позовите, я сам выйду». «Мы его и так сломаем, смерть», — буркнул второй. «Верни волка». «Зачем он вам?» «Мне нужны генераторы маны. Хочу из дерева бур сделать на нижние уровни. Но одного из вас мало, надо бы парочку. Как насчет стать новыми источниками для моего фикуса?» «Да я тебя в клочья порву, смерть. Только дождись ночи. Или иди прямо сейчас. Я тебя так убивать буду, что даже неназываемая в пустоте порадуется». «Вперед!» — я пожал плечами и развел руками в приглашающем жесте. Всадник было сделал шаг к обрыву, но посмотрел на мыша и остановился. «Что им мешает напасть сейчас? Чем отличается то, что нападу я сам, и что нападет кто-то из них?» «Земля, территория. Если нападу я, мне придется идти к ним. Дистанционно обстреливать их бесполезно. Насмотрелся уже на третьего и четвертого. Если же нападут они, то отбиваться буду я, вместе с деревом. Ха, да они просто боятся подходить ближе к дереву. Ну так что, батарейки, давайте к нам в дружный коллектив растительной буровой установки в качестве топлива. Это не так плохо, как кажется. Ну, как уснуть на время, наверное. Во всяком случае, ваш приятель не жаловался. Мы подождем», — осветил меня своей улыбкой первый. «Зассал сразиться под деревцем», — улыбнулся я ему в ответ. «Надо же, мне с первого дня на стене толдычит про этот ивент, а по итогу я вижу трусливых рабов стены. Позор, если честно. Кстати, а ты чего молчишь, принц, аутист что ли?» Но провокация снова не удалась. Скорее, даже наоборот. Третий всадник на миг приподнял окружающую его черноту, чтобы я смог его разглядеть. Аллюста в окружении синего пламени. «Ты ошибаешься, Арк», — произнес сильно искаженный, но все еще узнаваемый голос Мерлина. 13. «Дерево, которое не стоило кормить, Мерлин», — крикнула Сейна, тоже понимая, кто перед нами. Все это время она казалась самой отстраненной, но даже ей не хватало ворчливого мага света. «Больше нет», — отозвалась фигура с хрипом. «Что с тобой случилось, приятель? Это можно попробовать вылечить эволюцией». «Нет, Арк, все сложнее. Ну так объясни, раз у нас уж тут такие душевные посиделки. Арк, ты не думал о том, что всадник – это следующая ступень?» – спросил он. «Что, если я на этой стороне по своей воле? Может, я обогнал тебя в развитии, Арк, братан? Ты стал всадником после убийства всадника. Это тупая механика стены, у нее нет своей воли и желаний. Просто причина и следствие. О какой воле ты говоришь? Когда переходишь на эту сторону, тоже обретаешь кусочек общей картины. В эту игру можно играть за разные команды. Проходчики – далеко не единственная сторона. По крайней мере, сейчас. Игру, принц прав, когда-то это точно было игрой. Жестокой, отбитой игрой для каких-то поехавших психопатов, но игрой. Я задумался, и совиная мудрость подсказала правильный ответ. Ты что, сейчас пытаешься меня спровоцировать, подловив на любопытстве? Что-то твои новые друзья счастливыми не выглядят. Даже этот, я кивнул на мыша, улыбается, как гребаный смайлик, а минуту назад говорил, что не прочь сдохнуть, если я его прикончу. Ха-ха, зааплодировал первый всадник. Ну, попытаться стоило, это было забавно, но, пожалуй, этого достаточно. Что достаточно? Спросил я. Мы сказали достаточно, с улыбкой ответил он. Да ладно, нормально же общались, хмыкнул я с насмешкой, и не услышал в ответ ничего. Что, будем теперь играть в молчанку? Эй, Мерлин, не хочешь стать обратно человеком? Ну, почти, однако после команды чумы, все всадники будто погрузились в некий стазис и стояли, уткнувшись в одну точку. Фигура Мерлина снова скрылась в чернильном мареве, закрывающем его от солнца. Я посмотрел на Сайну, та молча обняла меня сзади и уткнулась головой мне в спину. Арк, сделай что-нибудь, как ты умеешь, ты же всегда вытаскиваешь нас из задницы. Я не хочу стать этим, полушепотом сказала механистка. Не волнуйся, ничего не бойся и верь мне, у меня уже есть план. Это я и хотела услышать, слабо улыбнулась Синица. Я уже давно доверила тебе всю себя, Арк, просто скажи, что делать. Сайна, у тебя будет самая ответственная задача, начал я. Жаль, что Эстель опять нет, когда она нужна. Те, ты можешь как-то усилить свою чувствительность, зелья, артефакты со склада, спроси у Софи, предложила механистка. Она наверняка что-то придумает или сварит. У нее очень крутые зелья. Если слишком повысить восприятие, я могу стать бесполезной в бою, нахмурилась Тея. Сейчас одна ты ничего в схватке не решишь, и три всадника нам пока что не по силам. Так что план будет заключаться немного в другом. Три всадника, поймала меня на слове белая. Сперва я не понял, где она, но затем с удивлением обнаружил девушку, валяющуюся на подушках за столом. После всадников я как-то быстро о ней забыл, а она, пока я уходил, даже несмотря на три чашки крепчайшего кофе Тумара, похоже, вырубилась. Интересная выходит ситуация, она же теперь заперта здесь с нами, хотя, нейтральных смотрителей, которые не воюют с ивентом, они вроде бы должны игнорировать. Арктур, настойчиво повторила девушка, снаружи три всадника. Девушка мигом подорвалась и собралась, окончательно просыпаясь и быстро возвращая себе строгий вид ледяной королевы. От прежней сонливости не осталось и следа. Я проспала весь день, в голосе девушки послышались нотки раздражения и злости. В одной этой фразе она была столько эмоций, что я вдруг понял, что самый жестокий диктатор для белой, она сама. Она была перфекционисткой, не прощавшей себе ошибок. Хотя, как по мне, весь ее путь как раз и состоял из ошибок лишь чуть менее, чем полностью. Нет, успокойся, максимум минут 40. Ясно, значит, обсуждаете ночь, что насчет моего предложения? Нет, вздохнул я, к сожалению, не ночь. Белая требовательно склонила голову, ожидая продолжения ответа. Нас окружили три всадника, и один из них Мерлин, выдохнула Сайна. Хау минор майрой, послышался сладкий голос Альмы у меня из-за спины. Еще один проснувшийся член команды. Это невозможно, отчеканила белая. Или какая-то группа проходчиков взяла себе это название. Нет, она об ивенте, пояснил я. Нас окружили три всадника. Ты же сказал, что сейчас день, нахмурилась белая. К тому же, они не могут находиться на солнце. Это запрет стены. На ночь они уходят в свой мир. Ты еще скажи, что атаковать втроем против правил, усмехнулся я. Вообще-то да, кивнула девушка. Давай с самого начала. Похоже, происходящее просто не укладывалось у нее в голове. Чума, война и голод окружили убежище и сказали, что будут ждать ночи, чтобы прийти нас убивать. Погоди, голод тоже не мог появиться. Его ведь убил Мерлин. Смотритель может запрашивать статус бедствий любого рода. И ивент разве может говорить? У, как все запущено, покачал головой я. Даже не знаю, с чего начинать. Ты знаешь, как становятся всадниками. Ты издеваешься, нахмурилась белая. Как, по-твоему, я стала смотрителем? Тогда откуда вопрос насчет Мерлина? Он не мог переродиться полноценным всадником так быстро. Еще не закончился текущий ивент. Окей, при встрече спрошу, как его угораздило. То есть ты сейчас не... Сына просто показала планшет, выводивший изображение с камер наблюдения на дереве, и белая просто замолкла, не окончив фразу. Что ты сделал? Проход смотрителя Арктур. Сурово спросила меня она. В смысле? Всадники сейчас нарушили минимум 2, а то и 3 правила. Всадники всегда приходят один после другого и ночью. Им это расскажи. Не удержалась сына. Не понимаю. Это очень странно. Месть за змея? Бред. Да кто их знает, поехавших. Лучше давайте думать, что делать. Попытался я перевести тему. Ты что-то темнишь, Арктур. Белая сощурилась. Я ведь чувствую эмоции. Говори, что ты еще натворил. Да так, ничего особенного. Даже никого не убил. Арктур, я первый проходчик 22-го сектора. Отвечай прямо. Слушай, сейчас совсем не до этого. Правда, у нас тут как бы время ограничено, если ты еще не поняла. Хочешь, можешь. Не заговаривай мне зубы, смотритель Арктур. Я старшая над тобой. И в чем это старшинство проявляется? Ты прошла больше этажей, чем я. Белая покраснела, поджала губы, покраснела еще сильнее и... Ты, выдавила она, после чего фыркнула и демонстративно отвернулась, выражая крайнюю степень обиды. Вообще-то я немного кривил душой. Старшинство ее проявлялось очень даже во многом, начиная от уровня угрозы, опыта проходчика и воина, и даже набором полномочий. Я вот квесты пока создавать не умею, например. Именно поэтому я и выбрал то единственное, где она не могла похвастаться большим успехом, чем я. При том, что это была та область, в которой белая свою слабость не признает никогда. А уходить от темы на другие она не могла, это было бы равносильно признанию того, что как проходчик она так себе. Поэтому белая просто сменила тактику и с обиженным лицом проговорила в сторону. Закрываешь глаза на бедствие в группе, даже готова закрыть глаза на создание цепи, а в благодарность тебя пытаются мягко послать вместо ответа на простой вопрос. Ох, великие строители, я закатил глаза. Фиг с тобой, пошли, увидеть будет быстрее. Смотритель Арктур, как это понимать? Шокированно спросила белая. Как безопасную самооборону? С надеждой спросил я. Выйдя из убежища, мы быстро поднялись наверх, туда, где древо организовало себе новый источник силы. Перед нами был одноглазый гуманоидный волк, также известный под прозвищем «Всадник смерти». Его могучая фигура была оплетена множеством лиан, пронизывающих его насквозь и прорастающих внутри. Это был полноценный симбиоз, вернее в данном случае скорее паразитизм. Растение пронзало все тело всадника так, что разделить их было уже почти невозможно. Корни прошли глубоко внутрь тела, тесно сплетаясь с ним в единое существо. Вернее, часть существа, живой генератор магии тьмы для моего духовного древа. Как ты вообще до такого додумался? Ну вот как-то так, я пожал плечами. Желающих на роль всадника у меня в группе не нашлось, пришлось выкручиваться. Ты же издеваешься? Да, теперь в голосе белой было сомнение в собственных словах. Немножко, признался я. Нет, Арк, ты не такой, как принц, медленно покачала головой белая. Даже ему бы не пришло в голову сделать из всадника источник для своего моба. Как тебе вообще пришла в голову эта идея? Просто наблюдал за тем, как работает ассимиляция цепи. Например, ланцету ничего не стоит стать частью другого живого объекта. А как некротические слияния вбирают в себя тела безо всякой некромантии. Да, Арк, ты не принц, ты намного хуже. Я ощерился в хищной улыбке. Значит, ты и сейчас будешь сражаться, пытаешься захватить остальных всадников? Было бы здорово, но нет, с тремя я пока что не справлюсь, но думаю, мое решение тебе тоже понравится. Оставайся и наблюдай в первых рядах, так сказать, будет весело. Кусочек беловолосой белоснежной белизны посмотрел на меня, как арктический ветер на кустик тропической лианы. Больше ничего не хочешь мне сказать, лишь то, что время у меня и правда ограничено. Отдохни, расслабься, выспись в конце концов. Здесь у тебя врагов нет. Я проходчик, Арктур. Я должна использовать каждую минуту, чтобы проходить стену. Думаешь от того, что ты будешь устала искать лазейку ниже 15-го, случится что-то резко отличающееся от твоих предыдущих попыток. Чем эта попытка будет отличаться от тысячи предыдущих? Меня ждет команда, то, что от нее осталось. Обороняются от тварей, сейчас под оберегом серой. Техноцид творит с разумными ужасные вещи. Значит, спешить к ним сейчас смысла нет. Девушка промолчала. Сильван, сооруди ей плед, сделай какао и чего-нибудь сладкого, сказал я и добавил белый. Возьми планшет, сына специально для тебя оставила. Сама призрачная механистка в окружении своих обновленных воинов и анитов с нормальным оружием спускалась вниз. Следом шли и 6 оставшихся десятников некродендроидов. Сейчас каждый из них не уступал полноценному сильному проходчику в бою. Вместе с ними убежище покидали и запасы Мерлина, вызывая легкое чувство тоски. Я направился прямиком к дереву-терминалу, который некродендроиды прозвали материнским древом. Врата, скрывавшие главную тайну убежища, распахнулись, и впереди показалось крохотное святилище, оплетенное корнями, в центре которого располагалось заметно подросшее дерево терминала, покрытое тонкой сетью из сияющей крови спектров, послужившей основой для моей нынешней крови дендроморфа. Вверху, упираясь в высокий потолок убежища, торчала пышная алая крона дерева, которая едва помещалась здесь. Разросшемуся терминалу становилось тесно. Величественный и таинственный вид несколько портили только останки существ под корнями. Из-за них место немного напоминало капище гоблинов для жертвоприношения или помойку у хижины людоеда. Как оказалось, некоторые фрагменты терминала изучал дольше других. В частности, кости, которые сами по себе не являлись системными фрагментами, требовали заметно больше времени. Так что их тут осталось еще с 2 или 3 охот. Значит, это и есть твоя главная тайна, Арк? Послышался за спиной голос кота. Терминал новой цепи в личном пользовании. И что скажешь? Я обернулся к нему. Проходчик Лиги чуть улыбнулся и пожал плечами. А что тут сказать? Если белый норм, то чего мне жаловаться? Цепь, так цепь. Остальные тоже так думают. Я поговорю с ними. Но думаю, у нас выбор не особо большой. Скорее, к нам надумает присоединиться кто-то еще. Даже так, мех, братан, у тебя по убежищу разгуливает белая. И ей, похоже, как-то плевать на это. Устами ее говорит система. Последняя фраза была, видимо, какой-то поговоркой. Ну да, об этом я как-то не подумал. А ведь это сильно все упрощает. Мех-хе-хе, рассмеялся кот. Арк, послышался тихий голос Ти. Она сейчас выглядела совсем как раньше, и... кажется, даже характер на время стал прежним. Софья мне дала вот это. Она сказала, что все эффекты потом пройдут сами собой, но перегрузка нервной системы может меня усыпить, и тогда я точно не смогу тебя защитить. Меня защищает целое убежище, улыбнулся я. Терминал, что это? Настой сумрачного восприятия. Плюс 500% ко всем сенсорным навыкам сроком на 5 часов. Переводит часть потока маны в усиление восприятия за счет доступных стихий. Предупреждение. Возможно временное падение осознанности в зависимости от генетики. Пей. Протянул я обратно девушке фиал с синевато-фиалковой жижей. Уверен, что стоит. Она же и так вроде как в статусе бедствия, заметил кот. Да ладно, что плохого может случиться? Мех. Обычно после этой фразы все самое плохое и случается. Артефактный венок на голове ожил и помог мне соединиться с терминалом и гигантским древом, а затем охватить всех созданных, пока мы спали, некродендроидов. Я слушаю тебя, мой друг и хозяин леса, послышался зов дерева исполина. Пора, коротко сказал я. В следующий миг открылись пространственные дыры в убежище, и внутрь проникли лозы, которые безошибочно определили меня и сходу вонзились в тело. Я соединялся в симбиозе с растением. Вокруг меня возникло нечто вроде массивного деревянного трона, оплетенного ветвями, с которым я фактически сросся. Сознание же стало единым с деревом, и я увидел мир его сенсорной системой, и вместе с тем, ощутил могущественный источник тьмы, который послушно собирал чудовищную силу босса ивента в свою собственную. Вот она, истинная сила цепи. А затем я потянулся к генетике самого дерева и передал ему следующее семя. Рафлезия. Растение послушно впитало крохотное семя, и в следующий миг весь ствол моего дерева исполина покрыли мириады огромных цветов, источавших трупное зловоние, привлекающие падальщиков. Ведомый мраком и призрачной энергией запах духовное древо понесло дальше, по всем 6 этажам стены, созывая на пиршество множество ее обитателей. Вскоре пространство озарилось многоголосым криком, воем и скулежем сотен чудовищ, разом бросившихся в сторону запаха пищи. Манящий зов прокатился по локациям нежити, обещая пополнить вечно голодную армию зомби свежими новобранцами. Пронесся сквозь закрытые двери в локации духов и спектров, питающихся от мест сражения и скорби. Десятки дверей колодца вокруг дерева изрыгнули из себя полчища тварей, готовых жрать и рвать за добычу. Вот только добычей являлись здесь лишь они сами. Навстречу чудовищам устремились огромные, покрытые ядовитыми шипами лозы. Подвижные части дерева, словно щупальца, хлестали мелочи и оплетали больших врагов, разрывая на части и распиливая шипами. Включились вампирические свойства дерева, и от тел живых монстров к дереву потекли полупрозрачные нити маны и жизненной силы, а от погибших чудовищ к корням потекли тонкие струйки их крови. Крона засияла еще ярче карминово-алым цветом, словно маленькое алое солнце. Я поднял свой взгляд выше, охватывая пространство вокруг ставшего шахтой по добыче крови и плоти колодцем, и ударил ветвями первого и второго. Да, малость они просчитались. Самую малость, имея неограниченный запас маны, радиус атаки растения сделать больше совсем несложно. 14. Планы, ведущие к победе. Волна похищенной у чудовищ жизненной силы прокатилась по стволу вверх, выплескиваясь буйным ростом ветвей. Ветви устремились к врагу, но поймать удалось только кабана. Первый всадник смог уйти. Полыхнуло, в бой вступил третий. Неестественно синее пламя, подкрашенное артефактом, вырвалось на свободу и жадно впилось в дерево. Это было болезненно, но отнюдь не смертельно. Тем более, что базовую защиту от огня я своему дереву тоже дал, в виде способности ясенца игнорировать огненный урон. Но работало это, увы, ограничено, и поможет избежать огненной атаки всего раз. Тем более, что следом за этой атакой последовала сразу же вторая и третья, синего пламенного копья и его удаленной подсветки. Причем последние он сделал уже посохом и хмель. Загорелся от этого он и сам, но ему на огонь было в новой форме, похоже, плевать. А вот дереву, нет. Удаленная подсветка охватила сразу всю крону. Оно будто было живым и обладало собственным голодом, многократно усиливающим заклинание. Затем атаковал первый. Из всех всадников я не видел в бою еще только его. И чертов мышь оказался самым неприятным из всей троицы. Фигура всадника начала надуваться, словно воздушный шар, после чего с хлопком взорвалась, а из нее посыпался буквально бесконечный поток чумных крыс, саранчи, какого-то зеленого перекати поля и еще не весть чего. В том месте, где он только что стоял, открылся портал в какое-то заразное измерение, потому как даже за немаленькой фигурой первого всадника не могло скрываться столько всего. Касавшиеся его ветви начали покрываться плесенью, болезнями и паразитами. Буквально на глазах они начали распадаться и загнивать. Я вовремя приказал отсечь поврежденный участок, чтобы неведомая дрянь не добралась до ствола. С моей помощью древо в ответ изрыгнуло поток некродендроидов. Крона зашелестела. Ветви спешно поднимали наспех собранных растительных химер, готовых умереть за свой лес. Появившийся в совершенно другом месте первый не переставал улыбаться. Моя атака не стала для него неожиданностью. Более того, глядя на его улыбающееся лицо, мелькнула мысль, что на этот раз я просчитался и действовал именно так, как и хотел противник. Эта часть плана строилась на том, что всадники не должны знать о возможности Рафлезии, многократно усиленной магией. Но если Мерлин достаточно разумен, чтобы выдать все наши секреты всадникам, тогда они вполне могли быть готовы к внезапному усилению моего дерева. Но это короткое неудобство, как и многие другие, можно было легко перекрыть бешеными объемами маны, которая мне поступала. Артефакт послушно вывел показатели маны. Они уже почти в полсотни раз превзошли мои собственные запасы силы, и это было только самое начало этого потока. Очень скоро этот показатель достигнет сотен и тысяч. Сила чудовищ смешивалась с могуществом четвертого всадника и силой самого древа, и вырывалась идеально подходящим для некродендроидов сочетанием искаженной жизни и смерти. Первого окатила волна чистой некротической энергии, сработавшей как обеззараживание, вся болезнетворная дрянь просто вымерла, а следом за зеленоватой волной к врагу понеслись алые побеги лиан. Та же волна отбросила пламя с листьев, а применить новое Мерлин не успевал, его с двух сторон теснила мелочь. Кабан же благополучно преодолел треть пути к стволу, плотно охваченный ветвями. Я про себя усмехнулся. Будет забавно, если я сейчас похищу и второго всадника. Такого в планах не было, но почему бы и нет. Со стороны сражения напоминало битву трех отважных героев мрака против босса, в котором боссом было наше дерево. Все по канону, выпускание монстров волнами и смена фаз боя. Следом по локациям от колодца прокатился двоящийся вой порождений пустоты. Это был главный подвох в моем плане. Эта дрянь всегда идет туда, где много страдания и боли. Видимо, среди напавших на дерево чудовищ, пришедших на зов Рафлези, было что-то достаточно разумное, чтобы своими страданиями вызвать интерес проклятых. Мертвая магия оставалась одной из самых неприятных сил, и пить жизнь из этих монстров было крайне опасно. Значит, время у нас ограничено. Стоило мне на короткое время поверить в свой успех, как все опять пошло через задницу. Второй вдруг с треском обломил удерживающие его силки и запылал всем телом, удаляя пытавшиеся пробраться ему под кожу растения. Он приземлился на большую ветвь, по которой героически устремился к стволу. На пути всадников стали некродендроиды, и понеслись другие растения. Древесным скульптором я начал выстреливать из ветви деревянными кольями, пытаясь достать, или хотя бы задержать врага. Троица вновь перешла в контрнаступление. Первый не упустил момент и применил их главный козырь. Вот она, ловушка, расставленная всадниками и главный подводный камень, о котором я не знал. Затмение, провозгласил мышь, и небо начало резко темнеть. Стремительно наступала ночь. Мир перекрашивался неестественными рывками, будто сопротивлялся магии, но очень быстро сдавал позиции. Я понял, что это некая сложная магия, требовавшая долгое время каста, которые выиграли для него второй и третий. Непонятно только, почему, имея на руках такую карту, они медлили с нападением. Должно быть, там было какое-то ограничение, может даже системное. Почти сразу же второй на стволе смог призвать впереди себя, сотворив буквально из воздуха, десяток закованных в броню трехметровых инфернальных свинолюдов. Новая волна некротической энергии, а следом за ней – волна слабости. Эта способность была получена деревом от четвертого, и, как оказалось, прекрасно работала против всадников. Это позволило выиграть еще немного времени. Ослабевший второй быстро лишился призванного войска, дерево просто сбросило мелочь вниз, а сам он вновь оказался в силках. В этот момент два других всадника тоже взялись за саммон. Отбившись от моих растений, оба призвали своих лошадей. Белая болезненная кобыла у первого, и крылатый конь из синего пламени у Мерлина.